откормленных, чисто вымытых свиней, которые жадно, торопясь утолить голод, хлебают теплое пойло, принесенное загрубевшими, но заботливыми руками славного сына земли, добродушного селянина с лучистыми глазами. Как далека от истины эта картина! Пятичасовое пойло — прямое следствие глупейших постановлений, которые ограничивают продажу спиртных напиток в Новой Зеландии. Чтобы люди не пьянствовали, бары закрываются в 6 часов вечера, сразу после окончания рабочего дня в учреждениях. Поэтому служащие, выйдя на улицу, мчатся, сломя голову, в ближайшую пивную и предпринимают отчаянные усилия, чтобы в кратчайший срок поглотить, возможно, больше пива. Из всех мер борьбы с алкоголизмом, о которых я слышал, это одна из самых нелепых. В приюте тишины, куда меня заманил Терри, как раз шел разлив 5-часового пойла. Сцена, которую я увидел, с трудом поддается описанию. Десятки изнывающих от жажды новозеландцев сплоченными рядами осаждали стойку. Все старались перекричать друг друга и быстро-быстро глотали пиво. Чтобы кружки не простаивали, пиво разливалось через длинный шланг с краном на конце. Как только на стойку опускалась пустая кружка, бармен подбегал и мгновенно наполнял ее. Дело это было совсем непростое. По-моему, на стойку попадало больше пива, чем в кружке. Не успел я и глазом моргнуть, как меня уже представили 5-6 завсегдатаем, имен я не разобрал, и они не мешкая поднесли мне по кружечке пива. Помню, что передо мной стояло в ряд 8 кружек. А так как я держал в руках еще 3, рукопожатия на этом кончились. Время от времени все, как по сигналу, принимались кричать: «Пей, пей скорей! Через минуту закроют!» Едва я управился с 8-й кружкой, как в то же мгновение, словно по знаку злого волшебника, на месте пустых кружек возникло 8 полных. Новозеландское гостеприимство превыше всяких похвал. Но не каждый может его вынести. От выпитого пива и от шума у меня разболелась голова. Внезапно раздался оглушительный звон медного колокола. Казалось, это причитает пожарная машина, обезумевшая от несчастной любви. Я решил, что пивная загорелась, и даже попытался представить себе, как будут гасить пожар пивом из шланга. Но тут увидел обращенные на меня скорбные глаза Терри. «К сожалению, Джерри, уже закрывают», — грустно произнес он. «Надо было прийти пораньше. Да-да, ужасно обидно», — соврал я. Мы пробились сквозь толпу на улицу и добрели до гостиницы. Здесь Терри покинул меня. Джеки выглядела возмутительно свежей и отдохнувшей после ванны. «Ну как?» — подкрепился, — спросила она. Не удостоив ее ответом, я лег на кровать и закрыл глаза. Только я погрузился в приятную дремоту, как раздался стук в дверь, и вошел Брайан Белл. Глаза его горели организаторским рвением. «Хеллоу!» — бодро воскликнул он. «Как самочувствие? Отдохнули немного?» «У меня такое самочувствие», — с горечью произнес я, «словно я только чудом не утонул в бочке мальвазии». «Ну вот и отлично», — сказал Брайан, пропуская мои слова мимо ушей. «А теперь...» «Поскольку завтра рано выезжать, и другой возможности вам не предоставится, вы, верно, не откажетесь поехать и навестить Кривоклювов. У нас еще есть время перед телевизионной передачей. Жизнь научила меня одному важному правилу. Хочешь чему-нибудь научиться, не бойся признаться в своем невежестве. Скажи им «не знаю», и тотчас все бросятся тебе объяснять и показывать». И в 2 счета тебя просветят. И теперь я применил этот же принцип. «Что такое Кривоклюв?» — спросил я. От такого невежества круглые голубые глаза Брайана округлились еще больше. Но он был слишком воспитан, чтобы высказать вслух то, что думал.